Да. Алло. Да. Это ты, автор? Ну, рассказывай, рассказывай. Ты автор? Какой? Автор «Бессмертного полка», так на всякий случай. Так, на всякий случай, скоро вы все в крестах будете, потому что я сделал заявление, что вы предлагаете взорвать метрополитен мне. Это не ты 252-й маршрут взрываешь вообще? Вот так, что ты все будешь там сидеть вместе со всеми своими друзьями. Я говорю, скажи, как ты 252-й маршрут взорвал в Питере. Вот тебя будет сказать, что ты взрываешь метрополитен с таджиками. У тебя телефон? Ну. Я говорю, скажи, как ты 252-й маршрут взорвал в Питере. Рассказывай. Тебя выебут и высажут сами, блядь, водители, которые лишат по маршруту этого. Я тебе это гарантирую, блядь. Все ваших говнюков поймают, в одну клетку посадят. Серьезно? Понял, нет? Да, серьезно, я тебе отвечаю за это. Вот я сейчас позвоню Беглову Александровичу, сейчас позвоню, чтобы они все рейсы сняли с него, блядь. Ты понял, что я сделаю сейчас? Ты понял, нет? Чтоб тебя вот твои же понял, не понял. Всех ваших клиентов закроют. И тебя, и всех твоих баб закроют в клетку. Подожди еще, блядь, дождемся в суде тебя. Да ой, в суде. И в тюрьме посадим. В суде не будешь. С тобой в клетке сидеть. Знаешь, я тебе могу сказать, мне понял? Жаль, где ты служил просто. Понимаешь, они бы удивились. Ты даже не мужик. Ты даже не мужик, что ты звонишь, блядь, по ночам, по утрам. Серьезно? И травишь людей, которые тоже звонят. Молодых людей просишь позвонить, баб просишь позвонить. Ты как проститутка, блядь. Ты же просишь, не сам звонишь, а просишь людей звонить. Я скажу, кто ты такой, блядь, нахуй. Ты аферист, а видимо. А кто ты-то такой? Урод. Кто ты такой? Ты же больной на голову. Ты же урод. Иванов же урод. Кирилл Геннадьевич. Кто ты? Иванов Кирилл Геннадьевич. Иванов Кирилл Геннадьевич ты? Да. Это ты и Кирилл Геннадьевич Иванов? Да. Это ты, Иванов? Ты все сказал? Иванов Кирилл Геннадьевич, это ты? Понятно? Я говорю, ты Иванов Кирилл Геннадьевич? Иванов Геннадий Кириллович. А, Геннадий Кириллович Иванов. А кто это такой? Автор «Бессмертного полка», так на всякий случай. Это кто, ты? Да. Ты говнюк и звать никак. И в тюрьме говнюк посадим. Говнюк ты и звать никак, которому приснилось что-то, блядь. Скоро закроют. И тебе даже Злату такую, знаешь, Злату, она нам все рассказала, как она тебе это все решала, блядь. Как ФСБ просила, блядь, тебе написать газету и блядь, сделать. Тварь ты сраная, блядь, и не звони сюда больше. Наверное, списали тебя или выгнали. Ты сын фронтовиков. Алло. Алло. Алло. Да. Алло. Алло. Значит, ты меня слушаешь, нет? Да, и чего? Специально проверяешь? Что? Бегом бежала. Ты знаешь, бегом бежала, говорю. Все, давай, Алло. Пока была. Слышь, что? Ты что за шалава там? А я, слушай, подумала, что это батька звонит. А кто ты такая? Ванной моется. А кто ты такая? Я тебя плохо слышу. Подожди, я плохо слышу тебя. Ну? Ром. Ну, я тебя, связь плохая. Позвони мне на трубку, сейчас я добегу до нее. Да. Подождите, это кто? У меня фамилия Жмунка. Ну, подождите, Вячеслав Михайлович, сейчас в душе. Перезвоните ему через 10 минут. Ну? Перезвоните через 10 минут. Да. Хорошо. Все, ебало, заткни и выключайся. Да. Алло. Да. Да ты же больной человек, если ты автор, блядь. Слушай, ты пиздюк. Ты, блядь, это действительно ты, блядь, из Тюмени. Ты, Иванов, что ли, из Тюмени звонишь мне? Да. А? Да. Ты или нет, Иванов? Иванов. Иванов Геннадий Кириллович. Да. Дай-ка мне свой телефон, я тебе перезвоню. Это не ты 252-й маршрут взрываешь вообще. Я говорю, дай-ка мне твой телефон, я тебе перезвоню, если ты Иванов. Я говорю, не ты... Ты 250... мне когда-то звонил. Я говорю, не ты 252-й маршрут взрываешь. Я говорю, скажи свой телефон, я тебе сейчас наберу, если ты Иванов. Знаешь, я тебе могу сказать, мне жаль, где ты служил, просто. Понимаешь, они бы удивились идиоту, который, блядь, больной на всю голову, блядь. Я-то служил в армии, блядь, а если ты Иванов, ты, блядь, не служил, у тебя белый билет, да, блядь. Да пошел ты если нахуй. Если ты Иванов, у тебя белый билетик, ты больной, блядь. Мозги и в армии ты не служил, блядь, если ты Иванов. Да мне кажется, ты принял, блядь, немножко, значит, не знаю, что ты там употребляешь. Я невменяемый, ты же невменяемый. Серьезно? А ты вменяемый? Чего ты боишься свой телефон дать? Серьезно? Да, давай я запишу твой телефон. Наверное, списали тебя или выгнали. Или в армии тебя выгнали, как идиота последнего, блядь. Давай я тебе запишу твой сотовый телефон, или рабочий дай мне, домашний, давай мне твой телефон. Ты все сказал? Чего ты боишься свой телефон дать? Подожди еще, блядь, дождемся в суде тебя. Идиот ты, блядь. Ты в тюрьме посадишь. Дай свой телефон, если ты Иванов. Скоро закроют. Тебя там выслушают. Я говорю, что ты боишься телефон свой дать? По полной программе спрошу с вас. Я говорю, дай свой телефон. Ты сын фронтовиков. А? Чё ты боишься телефон свой дать? Это ты, автор? Я говорю, ты чё, больной, что? Дай свой телефон, я тебя сейчас наберу. Ты автор? Я автор, да, я автор. Да ты же больной человек, если ты автор, блядь. Больной это ты, человек, блядь. Я скажу, кто ты такой, больной, блядь, это нахуй. Ты. Ты аферист, видимо. Я аферист? Я не аферист. Ты ж больной. Я автор не только «Бессмертного полка», но я еще автор акции «Георгиевская ленточка». Блокадная ленточка. Ленточка с победой над Японией, блядь. И у меня море памятников поставлено. Понятно? Ах, и все вот это так... Волков сделал, блядь. Ах, вот так даже? Да. Еще. «Бессмертный полк», чтоб ты знал, блядь. 2006-2005 год, блядь. На всех бумагах подписанный губернатором Матвиенко, блядь. И подписанный в полпрессе Клебановым, чтоб ты знал. 2005-2006 год, блядь. А не 12 там где-то в Томске, не в Тюмени, блядь. А это у нас есть бумаги официальные, подписанные, блядь, Матвиенко и в полпрессе. Что мы предлагаем нести портреты, блядь. Понятно, блядь? Так что у нас бумаги официальные, есть видеофото, блядь. Презентация этого, блядь, действия, блядь. Серьезно? Так что тебе бежать, не добежать. Да, серьезно, все в наличии есть. Ну, посмотрим. А ты бздишь даже свой телефон дать. Давай свой телефон, я тебе перезвоню сейчас. Если ты действительно Иванов. Да вы, блядь, пидорасты, нахуй, понимаешь, которые захватывают чужие земли у людей, которые, блядь, нахуй, сделали доверенные больше, чем вы, блядь, вместе взятые, блядь. Какие мы земли захватываем, объясни. Кто да это мы, японцы, что ли? Какие мы земли захватываем? Ты что, ненормальный, блядь? А кто у тебя национальный лидер? Кто? А кто у тебя национальный лидер? А? Кто у меня национальный лидер? Задай вопрос. Да. У меня национальный лидер Путин Владимир Владимирович, и никто другой. Это твои Путин лидеры? Владимир Владимирович. Это мой национальный лидер. Да мне кажется, ты принял, блядь, немножко. Значит, не знаю, что ты там употребляешь. Я невменяемый, ты же невменяемый. Я невменяемый, это ты невменяемый. Чего ты бздишь свой телефон дать, блядь? Мозги себе пропил, блядь. Я вообще не пью, чтоб ты знал, блядь. Я тебе, блядь, яйца оторву, понял? Ну вот видишь, ты бздун еще и угрожаешь мне, блядь. Ты еще мне угрожаешь. Что ты такой? Ты щенок по сравнению со мной, блядь. Щенок. Как ты, блядь? Понимаешь, ты щенок, Федорин, который не служил в армии. который бдишь, блядь, сказать свой номер телефона. Сидоринка и Дрозденко, в жопу целуй. А это кто такие? Я их вообще первый раз слышу. Это два урода. А я не знаю, кто это такие. Кто это такие, Сидоренко и Дрозденко? Твои друзья, что ли? Серьезно? А кто это такие? Из спецслужбы, которые нас слушают, блядь. Найду тебя, крысу, блядь. Ты же крыса, блядь. Это кто такие вообще? Сидоренко и Дрозденко, кто такие? Ты же не мужик даже, блядь. Твои друзья, что ли? Серьезно? Это твои друзья, это кто такие? Ты все сказал? Нет, я спрашиваю, кто такие Сидоренко и Дрозденко? Ты все время их вспоминаешь. Это кто такие вообще? А это кто такие? Сидоренко, Дрозденко? Это что за хохлы-то непонятно? Они тоже авторы проекта? Так вот я тебя спрашиваю, это твои друзья, кто это такие люди? Да пошел ты нахуй. Так ты мне привет все время передаешь. Сидоренко и Дрозденко, кто такие? Это два урода. А кто они такие? Я не знаю их вообще. Серьезно? Да. Кто это такие? Сидоренко и Дрозденко? Это что, твои друзья или кто они? Расскажи, как ты метро взорвал. Нет, метро-то ты взорвал в часе. Ты в метро поезда взрываешь. Вот это больной на всю голову, блядь. Ты там или наркоту употребляешь, или не знаю, что ты там, но... Нормальный, даже выпивший человек не скажет то, что ты говоришь. И ты, главное, бзун в чем? Ты не можешь свой телефон дать. Я говорю, не ты 252-й маршрут взрываешь. Ну, опять 25. Ты уже мне одно и то же говоришь. Или ты в записи, или ты идиот, блядь. Ты одно и то же мне каждый раз говоришь. Вот я сейчас позвоню Беглову Александровичу, сейчас позвоню, чтобы они все рейсы сняли с него, блядь. Ты понял, что я сделаю сейчас? Кому ты позвонишь? Чтоб тебя твои же сдрючили, блядь. Кому ты позвонишь? Кому? Жиглову? Кто такой Жиглов? Да пошел ты нахуй.